Будьте осторожны. Если вы игнорируете свою уникальность и пытаетесь быть всем для всех, происходит быстрое размывание всех ваших отличий. Возьмем «Шевроле». В свое время это была самая популярная в Америке марка выгодных по цене семейных автомобилей. Но компания-производитель попыталась добавить к ней такие точки отличий, как дороговизна, спортивность, компактность и грузоподъемность. Тем самым марка лишилась своей отличительности, а компания – изрядной доли бизнеса. Сегодня «Шевроле» опережают «Хонда», «Тойота» и «Форд». В 1998 году объемы продаж автомобилей упомянутых ранее марок составили, соответственно, 735 633 штуки, 679 626 и 591 010 штук. Объем продаж «Шевроле» — 479 802 автомобиля. Если вы игнорируете происходящие на рынке изменения, вы рискуете остаться с никого не интересующими отличиями. Возьмем корпорацию DEC, Digital Equipment Corporation. В свое время ведущий производитель мини-ЭВМ в США проигнорировал новое веяние рынка, а именно появление в офисах настольных персональных компьютеров. Тем самым его отличительность стала менее актуальна. Сегодня DEC находится в плачевном состоянии. Компания полностью перешла под контроль Compaq, одного из крупнейших игроков на рынке персональных компьютеров. Если вы остаетесь в тени более крупных конкурентов и никогда не заявляете о своей отличительности, вы обречены на пребывание в арьергарде. Возьмем Westinghouse. Компания всю жизнь пребывала в тени корпорации General Electric. А сегодня такой марки уже не существует. Или компания Goodrich. Много лет подряд она внедряла различные инновации в категории автомобильных покрышек, а вся слава доставалась Goodyear. Поскольку названия двух конкурентов очень похожи, в сознании потребителей между ними не было никакой разницы. Сегодня Goodrich занимается разработкой и выпуском систем жизнеобеспечения. Мы живем в суровом, не прощающем ошибок мире.